Вдруг Шалом выпрямился и погрозил сжатыми кулаками супрамати, по-прежнему спокойно и ясно, с состраданием смотревшему на него. «Брось свои увещевания, гималайский отшельник! Я не для того пришел сюда, чтобы слушать твои наставления. Ты не пожелал мира. Так будем бороться и увидим, кто кому уступит. Испытаем наши силы перед народом, и пусть он решит, кому из нас должно принадлежать господство. Я вовсе не намерен царствовать в этом умирающем мире, но не имею основания отказываться от твоего вызова. Только предупреждаю тебя, чтобы ты не вооружался против предстоящей катастрофы. Ты говоришь, что обладаешь первобытной эссенцией, хорошо, но ведь ты не знаешь способа ее употребления. А потому будь осторожен, иначе, еще раз повторяю, лекарство окажется хуже болезни, — спокойно ответил супрамати. — Не беспокойся об этом. Я отвечаю за свои поступки, но раз ты принимаешь мой вызов, как ты его называешь, то прими также мое приглашение, принц супрамати, и, пожалуй, на празднество, которое я вскоре устрою. Загадочная улыбка мелькнула на устах супрамати. «Если ты, Шелома и Задот, не боишься моего присутствия в твоем доме, то я, конечно, буду. И ты будешь один, как и я. Ты же явился с своим секретарем Мадимом. Я вижу, он дрожит от холода за дверью. Так я приду с моим секретарем Ниварой, которого я тоже вижу надутым гордостью за другой дверью, — насмешливым тоном возразил Шелом. — За обещание благодарю, принц. Буду ждать тебя на праздник, и без всякой борьбы уступаю тебе в подарок несколько сотен душ, которых вы можете вдоволь спасать в своих уютных убежищах. Благодарю. Ты очень великодушен. Но я не привык получать что-либо без труда, в том числе преступные души, сладок лишь плод труда. Шелом сухо расхотался. «Как хочешь! Пока оживели стихи им успокоиться, а слугам твоим прекратить воевать с моими, чтобы я мог свободно и безболезненно выйти из твоего дворца!» Супрамати обернулся к окну и, подняв руку, начертал в воздухе несколько фосфорицировавших знаков. Почти мгновенно раздался глухой шум, порывы сильного ветра точно смели черные свинцовые тучи, просветлело, и лучи солнца залили комнату. В то же время послышалась удивительно нежная, словно издалека донесшаяся музыка, а за большим окном столпились призрачные, легкие существа, которые колебались, подобно волнуемым ветром газу. Улыбка бесконечного счастья озарила прекрасное лицо мага, а мертвенно-бледный Шелома и Задот с поникшей головой, как ураган, вылетел из дворца в сопровождении Мадима. Странная тоска охватила сердце царя зла и затрудняла дыхание. Щемящие чувства ненависти, горечи и зависти терзало его. Откуда явилось это чувство? Уже ли в нем шевелилось и заставляло его действительно страдать то проклятое нечто, таившееся в глубине его существа, то божественное наследие Отца Небесного, которое не поддавалось уничтожению и смущало торжество сатаны, когда тот останавливал восхождение душ к свету? Супрамати едва заметил уход Шелома. Восторженный взор его был прикован к дивному видению. Далеко-далеко, в широком золотом сиянии, видел он отражение дорогого руководителя своего Эбрамара. С наслаждением вдыхал он ароматы, озарявшего его золотистыми каскадами чистого света, чувствовал живительную теплоту могучих токов добра, который притягивал к нему порыв его души, и невыразимое чувство счастья и благодарности охватило его. Подняв руки по направлению света, он воскликнул: «О, какое блаженство, когда сознаешь в себе силу добра и располагаешь гармонией сфер! Борьба, страдания, вековая работа за все тысячу раз вознаграждает одна такая минута невыразимого счастья. Вперед, вперед, без остановки, к свету. По уходе Шелома Невара тихонько вошел и замер, увидав учителя и друга в его глубокой сосредоточенности. Никогда еще супрамати не казался ему таким прекрасным и обаятельным, как в эту минуту восторженного самозабвения. Услыхав произнесенные им шепотом слова, Невара опустился на колени и со слезами на глазах прижал губам руку мага. Супрамати вздрогнул и потом ласково положил руку на голову ученика. «Да, Невара, счастливы мы и бесконечно милость Создателя, дарующего нам созерцать и постигать великие тайны творения. А какую славную судьбу сулит нам впереди эта сила добра, достигнутая путем нашего труда, сначала нам предстоит борьба, в которой я надеюсь вырвать у зла не одну тысячу душ, а затем нам будет дано проповедовать Слово Божие и положить начало законам Господним в новом свете. Вперед! Вперед, Невара! Путь к светлой цели все знания еще долог, но уже чувствуем свои крылья. Остаемся лишь покорными перед величием бесконечного и твердыми в вере, а крылья эти понесут нас с одной ступени на другую по лестнице совершенства. Невелик наш мир, еще менее значительны дела наши, но Бог в своем милосердии и мудрости оценивает лишь размеры наших усилий и с любовью судит нас, соразмеряя силы наши с приобретенным знанием. Супрамати умолк, и оба они, глубоко взволнованные, вернулись в лабораторию. На следующий день, работая с учеником в своем кабинете, супрамати неожиданно спросил его: «Достаточно ли ты вооружен, Невара, чтобы смело идти на пир Шелома? Ведь нас будут всячески искушать там». «О, с тобой я не боюсь ничего, к тому же нас поддержит и Эр-Брамар», — смело ответил Невара. «Не говорил ли ты мне много раз, дорогой учитель, что со светочем истины в руках не страшен никакой мрак, потому что свет указывает все западни и озаряет все бездны? Благодаря твоим урокам и моему личному труду духовные очи мои открылись. Я вижу невидимое и слышу гармонию сфер, а заразные запахи порока и животных чувств внушают мне отвращение. Могу ли я после этого поддаться пошлым искушениям?» «Браво, Невара! Я вижу, что глаза твои действительно открыты, и ты будешь осторожен. Но, друг мой, не пренебрегай никогда врагом, как бы ничтожен он ни казался. Он может стать опасным в тот момент, когда мы уснем, убаюканные убеждением своей неуязвимости. Лучше предполагать, что броня твоя может иметь свои недостатки, а потому бдительно следи за тем, чтобы никакая стрела не открыла ее недочетов». Увидав, что молодой адепт вспыхнул, он прибавил дружески: «Тебе нечего краснеть. Я уверен, что ты был и останешься тверд. А так как Шелом, наверное, пожелает отдохнуть после визита ко мне, раньше, чем устроит чудный пир и приготовит все западни, которыми он украсит его в честь нас, то я полагаю, что мы успеем навестить Дахира с Нараяной. Мы расскажем им про свое приключение и приглашение Шелома, и, кстати, увидим, какое поле для своих действий избрали они, и взглянем на их подготовительные работы». Спустя несколько часов воздушное судно супрамати уносило его и Невару по направлению к древней Москве, потому что Дахира Нараяна избрали прежнюю Россию и окружающую местности поприщем для работы. С головокружительной быстротой летели они, и через несколько часов под ними уже расстилалась широкая русская равнина. Однообразна она была всегда, но теперь имела совсем унылый и плачевный вид. Громадные бесплодные песчаные поля представляли пустыню. Обширные кудряво-зеленые леса исчезли, а среди тощей, малорослой, попадавшейся еще местами растительности, не виднелось уже более нигде синих или зеленых церковных маковок с золотыми крестами, оживлявших в прежнее время сельский простор. Вблизи городов тянулись на необозримое пространство огромные теплицы, в которых теперь сосредоточивалось все земледелие, но общая картина была невыразимо мертвенной и унылой. «И это была некогда святая Русь», — подумал со вздохом супрамати, горестным взором окидывая город, над которым они пролетали. «Да», — ответил Невара на мысль учителя, — «кресты и купола всюду снесены, и все, что только напоминало религию предков, безжалостно уничтожено. Не слыхать больше колокольного звона, который созывал верующих на божественную службу, и под древними сводами не звучит уже священнопение, всякое религиозное чувство умерло. Но нигде в ином месте подобное явление не производило на меня столь гнетущего впечатления, как именно здесь, потому что русский народ одушевляла некогда горячая и трогательно чистая вера. Знаю, я был здесь с Абрамаром. Я наблюдал потрясающие картины богомольцев, стекавшихся в разные святые места. Бедные, в лохмотьях, с каким-нибудь грошом в кармане, шли странники из дальних концов страны, изнуренные долгой дорогой и голодные, но полные такой горячей веры, что всякая усталость и невзгоды позабывались, едва не припадали к мощам святого или чудотворной икони. А уж как затеплят, бывало, свою тоненькую свечку, или держат в руке крошечную просфиру, для них наступал подлинный праздник. И как же чиста и сильна была молитва, возносившаяся из сердца этих обиженных судьбой. А сколько милости изливали на них те, кого они приходили молить, очищенные, ободренные, с новыми силами уходили они вновь на свое тяжелое земное странствование. Ах, учитель, есть ли достаточно суровая кара, чтобы наказать тех испорченных, лукавых, которые по слабости ли, беспечности ли, тщеславию или развращенности вырвали у этого народа поддерживавшую его веру, порвали связь его с божеством, а благочестивых, добрых людей превратили в разбойников и ренегатов? Да, тяжкую ответственность взяли они на себя. Недаром, — говорил Христос, — горе человеку, через которого соблазн приходит, и указал, что будет тому, кто соблазнит одного из малых сих, — заметил супрамати. Но я удивляюсь все же, как мог так быстро пасть глубоко благочестивый народ, и, не защищая, покинуть все, что целые века боготворил и почитал. Это было что-то вроде нравственной гангрены, но были и случаи сопротивления. Один из наших братьев, находившийся здесь во время последней революции, рассказывал мне, каким образом погибла Троица Сергиева Лавра. Возмущение разгоралось повсюду, людей обуяло безумие, кощунство и ненависти к Богу, оскверняли и жгли церкви, убивали, где не попало, священников, а у Иверской произошел кровавый бой. Какой-то князь из старинной русской семьи с мечом в руках защищал древнюю святыню, но он был сражен, и кровь его забрызгала икону, а трупы убитых завалили всю часовню, которая, наконец, сгорела. Но что стало с иконой, неизвестно. Ты понимаешь, учитель, что в такое время монастырю тоже ежедневно грозила опасность, как и оставшимся там иконам. Наиболее ревностные из монахов, готовясь к смерти, день и ночь молились у раки преподобного, а в Москве, между тем, бесчинство достигло наивысшей степени. И брат наш передавал, что творившееся там превзошло всякое воображение. Понятно, что негодяи решили уничтожить и монастырь, хотя не назначили точно дня, но привести свой гнусный план в исполнение они не успели. Как-то ночью разразилась невиданная до того гроза. Молнии вызывали пожары небывалых размеров. Град убивал людей и животных. Ураган с корнем вырывал деревья, срывал крыши, опрокидывал башни, а в довершение всего воды вышли из берегов. Круглые сутки бушевала буря. Погибли тысячи людей, и многие помешались от страха. Когда же, наконец, буря стихла, то Москва с окрестностями представляла поле кровопролитного сражения. Люди и очень тяжелые предметы подхватывались ветром и как солома разбрасывались на невероятное пространство. Древний монастырь также обратился в развалины. Буря сосредоточилась над ним, и от молнии вспыхнул пожар, а из колодезя, вырытого святым Сергием, хлынула пенистая вода, а другие подземные воды довершили разрушение лавры. Стены рушились, и на их место залившая их вода нанесла кучи песку, и все это было усеяно трупами монахов и окрестных жителей. Какая участь постигла раку преподобного, осталась невыясненным. Но мощи исчезли. Полагают, что монахи вынесли их тайным ходом. Исследовать это, однако, не пришлось, потому что суеверный страх гонит людей прочь от этого места. Супрамати молча слушал рассказ Нивары и потом сказал, вздохнув: «Безумные! Какой же ад кипит в их душе, если они с таким остервенением кидаются на все, что им напоминает Бога! Это слепая толпа, покрывающая злосчастную землю преступлениями и смутой, обрекая ее на гибель, воображает, что будто этим планетным атомом и кончаются владения Творца».